Посол персидский также говорил Годунову. Один племянник шахов у Турского, а двое у шаха посажены по городам, и глаза у них повынуты. Государи наши у себя братьев и племянников не любят. И переговоры с Персией о союзе против турок кончились так же, как и переговоры с Австрией ничем. Дела персидские, номер 1.4. Но если московское государство не могло утвердить свою власть на юго-востоке, в странах кавказских, по условиям местным и по столкновению там с государствами магометанскими, бывшими тогда еще во всей силе, то оно могло беспрепятственно распространять свои владения в обычном направлении, к северо-востоку. В бывшем Казанском царстве и при Феодоре, как при отце его, волновались черемисы, но были укрощаемы. Главным средством к их усмирению служили постройки городов, населенных русскими людьми: Цивильска, Уржума, Царева города на Кокшаге, Санчурска и других. Русские люди успели утвердиться и за Уралом, в Сибири, куда при Иоанне IV проложили дорогу казаки с Ермаком. Мы видели, что Грозный, узнав об успехах последнего, послал в Сибирь воевод, князя Болховского и Глухова. Эти воеводы соединились с Ермаком осенью 1583 года, были приняты с большой честью, казаки надарили им дорогих мехов, но не озаботились главным — собранием съестных припасов на зиму для гостей. Сделался голод между русскими, и много померло казаков и московских служилых людей, в том числе и воевода князь Болховской. Весной 1584 года голод прекратился, но постигли несчастье другого рода. Карача, который покинул Кучума после плена Маметкулова, стоял с своим улусом на реке Таре. Он прислал к Ермаку просить помощи против Ногайской Орды. Ермак, поверив одной шерсти, не взявши заложников, отправил к нему Ивана Кольцо с 40 человеками казаков, которые все были изменнически истреблены Карачою. Другой атаман, Яков Михайлов, подошедший к улусу на разведку, был также убит. После этого Карача облег малочисленных казаков в городе и стоял с половины июня, желая выморить русских голодом. Но в одну ночь, когда улусники спали, ничего не подозревая, атаман Мещеряк вышел из города и ударил на неприятельский стан. Карача, потерявший двоих сыновей, побежал из стана. На рассвете улусники собрались и дали битву казакам в надежде подавить их числом. Но Мещеряк, засевший в стану Карачи, отбивался до полудня и заставил неприятеля отступить. Карача потерял надежду одолеть казаков и ушел за Ишим. Но торжество казаков не было продолжительно. Бухарские купцы дали знать Ермаку, что Кучум не пропускает их в город Сибирь. Ермак с небольшим отрядом, 50 человек, отправился по Иртышу к ним навстречу. Не нашел их и с 5 на 6 августа расположился ночевать на берегу реки. Казаки, утомленные путем, крепко заснули, а на другом берегу не спал Кучум. В глубокую ночь под проливным дождем он переправился через реку, напал на сонных казаков и истребил их. Ермак, как носился слух, желая достигнуть своего струга, утонул в Иртыше. После голода и трех поражений казаков осталось так мало в Сибири, что атаман Мещеряк счел невозможным оставаться здесь долее и выступил по дороге на Русь. Сибирь снова была занята Кучумом, который, однако, скоро был выгнан из нее соперником своим Сейдяком. Но эти князьки недолго могли на свободе выгонять друг друга. Новое правительство московское высылало в Сибирь воеводу за воеводой. Осенью 1585 года пришел воевода Мансуров, который поставил городок на Оби при устье Иртыша. Остяки пришли осаждать его и принесли с собою славного идола, к которому на поклонение ходили из дальних мест. Но пушечное ядро, вылетевшее из русского городка, разбило его, и остяки, потерявшие надежду на свое божество, не беспокоили больше русских. Мало того, Лугуй, князь двух городов, четырех городков на Оби, приехал в Москву с челобитием, чтоб русские ратные люди, которые сидят в городе на устье Иртыша, не воевали его племени и людей, а он будет давать дань в Вымской земле приказным людям. За то, что он приехал прежде всех бить челом, государь его пожаловал, велел привозить дань ему самому или его братьям или племянникам по 70 соболей лучших. Воеводы Сукин и Мясной основали на берегу Туры город Тюмень, а воевода Чулков в 1587 году основал Тобольск. Сейдяк вздумал было приступить к этому городу, но был разбит и взят в плен. Соперник его Кучум держался в Барабинской степи и нападал на русские владения. В 1591 году воевода князь Кольцов-Масальский разбил его близ озера Чиликула, взял в плен двух жен его и сына Абдул-Хаира. После этого Кучум обратился к царю с просьбою, чтоб тот отдал ему юрт и отпустил племянника Магмед-Кула, а он, Кучум, будет под царскую высокую рукою. 3 года ему не было ответа. А на 4-й, как видно, Кучум опять показался опасен, и в 1597 году отправлена была к нему царская грамота, в которой, перечисливши все грубости Кучума при царе Иоанне и после, Феодор писал: «Теперь в нашей отчине, в сибирской земле, города поставлены, в них осадные люди с огненным боем устроены, а большой своей рати в сибирскую землю на тебя послать мы не велели для того, что ожидаем от тебя обращения. А если б наша большая рать послана была в Сибирь, то тебя бы нашли, где бы ты ни был, и неправды твои тебе отомстили бы. Мы, великий государь, хотели тебя пожаловать, устроить на сибирской земле царем, а племянник твой, Магмед-Кул, устроен в нашем государстве, пожалован городами и властями по его достоинству и служат нашему царскому величеству. А как ты казаком кочуешь на поле с немногими людьми, то нам известно. Ногайские улусы, которые кочевали вместе с тобой, на которых была тебе большая надежда, от тебя отстали.